Газовые деньги. В июне 1996 года Туркменбаши приехал в Москву на инаугурацию Бориса Ельцина наряду со всеми остальными лидерами стран СНГ. Они уже давно не виделись, но в этот раз Ниязов решил, что вполне может позволить себе появиться среди них, потому что чувствовал себя триумфатором. Туркменбаши гордо расхаживал среди давних знакомых, лидеров СНГ, сияя гигантскими золотыми перстнями, усыпанными бриллиантами. Он собирался подписать с Борисом Ельциным сразу два очень важных соглашения. Во-первых, «Газпром» неожиданно решил пустить туркменский газ в Европу, пообещав, начиная с 1997 года, поставлять на Запад 20 миллиардов кубометров туркменского газа в год. Однако за это «Газпром» хотел получить доступ к добыче газа в Туркмении. Так было создано акционерное общество «Туркменросгаз», 51% акций которого принадлежал Туркмении, 44% «Газпрому» и еще 5% никому тогда еще неизвестной компании «Итера Интернешнл». «Газпром» и Ниязов условились, что «Туркменросгаз» будет контролировать всю добычу и продажу туркменского газа. А «Итеру» они решили сделать посредником. Она получала право закупать газ на туркмено-узбекской границе и продавать его Украине на российско-украинской. «Газпром» уступил «Итере» место в своей трубе. Для того, чтобы подобрать все нужные ключи к сердцу Туркменбаши, в «Итеру» был привлечен Валерий Отчерцов, бывший вице-премьер правительства Туркмении. Однако работа с «Итерой» не приносила Туркменбаши желаемых денег. Она вынуждала Ашхабад продавать газ по мизерной цене. В 1997 году Туркменбаши потребовал, чтобы «Итера» платила ему больше. Он гневался, кричал, что разница цен, по которым россияне покупают туркменский газ на границе и перепродают его конечным потребителям, достигает 600%. Более того, он был взбешен тем, что, вопреки обещаниям, «Газпром» так и не начал платить Туркмении за газ, поставляемый в Европу. Туркменбаши утверждал, что из добытых в его стране в 1996 году 35 миллиардов кубометров, примерно 20 миллиардов было экспортировано в Западную Европу. В марте 1997 года Туркменбаши объявил, что не будет больше сотрудничать с «Итерой». «Газпром» не стал его уговаривать. Из Москвы просто позвонили и сказали, что газопровод крайне загружен, поэтому маршрут транспортировки туркменского газа на Украину придется изменить. Отныне протяженность маршрута будет не 580 километров, а 1050. Это означало, что платить за транзит пришлось бы в два раза больше. Украина покупать подорожавший вдвое туркменский газ отказалась, Сапармурат Ниязов был в ярости. Он порвал соглашение о создании совместного с «Газпромом» АО «Туркменросгаз». Он приказал залить водой и бетоном газовые скважины. Он ждал, что к нему прибегут просить прощения. Но телефоны молчали. По туркменскому телевидению снова и снова говорили о прозорливости и гениальности великого вождя. В Ашхабаде активно готовились к очередному национальному празднику – Дню туркменского скакуна, а может, ко дню туркменской дыни. Канцелярия президента каждый день была завалена письмами трудящихся, которые просили разрешить им назвать именем Туркменбаши улицу, или школу, или завод, или новый сорт помидоров. В Ашхабаде достраивался новый отель и новый конгресс-центр, хотя три других уже были готовы и пустовали. Туркменбаши вызывал секретаря и приказывал уволить диктора и запретить выращивать новый сорт помидоров. Ему казалось, что все эти люди издеваются над ним в тяжелый час, когда «Газпром» отказался транспортировать, а Украина отказалась покупать туркменский газ. В августе 1997 года Ниязов полетел в Москву договариваться. Его приняли вдвоем Виктор Черномырдин и Рем Вяхерев. Российский премьер с порога заявил туркменскому президенту, что Россия прекрасно обойдется без туркменского газа. А Вяхерев сказал, что может сократить маршрут доставки газа на Украину, но в полтора раза повысит плату за транзит, ориентируясь на украинские тарифы – 1,75 доллара за прокачку 1000 кубометров. «У Черномырдина старосоветские амбиции», — выпалил Туркменбаши, выйдя из премьерского кабинета. Он пошел жаловаться к Ельцину, но тот сказал, что поддерживает политику «Газпрома». Ельцин говорил, что ничего страшного в требованиях «Газпрома» нет. Это бизнес. «Нет, это оскорбление», — твердил Ниязов. «И вообще, разве газ бизнес?» Но он решил отступить. Он согласился почти на все условия. Он стал продавать газ Итере и ждать момента, когда можно будет отомстить Вяхереву и «Газпрому». За довольно короткий срок малоизвестная компания, возглавляемая бывшим велосипедистом, уроженцем Ашхабада Игорем Макаровым, стала второй по величине газовой компанией в России и единственной, закупавшей газ у Туркмении. У Вяхерева подобные успехи Итеры никаких нареканий не вызывали. Наоборот, он даже был очень рад. Но в конце 90-х спрос на газ вырос, а у «Газпрома» начала стремительно падать добыча, поэтому его топ-менеджеры все чаще говорили о надвигающемся энергетическом кризисе. Ниязов дождался. 17 декабря 1999 года Рэм Вяхерев прилетел в Ашхабад после долгого перерыва. Все эти годы Сапармурат Ниязов коллекционировал интервью Вяхерева, в которых тот говорил о Туркмении и встретил Вяхерева с кипой газетных вырезок. «Рэм Иванович, мы с вами старые друзья, но, честно скажу вам, в Туркменистане на вас в обиде. Вам надо извиниться перед нашим народом. Вы такие слова говорили на пресс-конференциях. Туркменам пески кушать надо, качество туркменского газа не то, запасы не те. Много в горячности вы нам обвинений сделали. Мы молчали. Где-нибудь Ниязов сказал в адрес «Газпрома» что-нибудь дурное? Скажите. В адрес России? Скажите. Мы терпели. Поэтому очень будет хорошо, если вы разъясните, в чем дело. Мы не должны камень за пазухой держать». Встреча транслировалась по туркменскому телевидению. Туркменбаши было мало унизить давнего обидчика. Ему нужно было сделать это на виду у всех. Но Вяхерев именно к такому приему и готовился, и, не моргнув глазом, ответил. «Спасибо большое. Я не мальчик, уже вроде повзрослее всех. Поэтому я не собираюсь искать оправданий, если что было сделано, сказано не так. Я сам приехал. Я говорю официально, что я извиняюсь за глупость. Вот ваше интервью независимой газете. Может быть, это была ошибка? Никуда не денутся, сами приползут. Наверное, клиент пока не дозрел. Я вам из ваших высказываний только 3 зачитал, но у меня еще 2 страницы полностью. Извиниться перед нашими людьми — это не унижение, а достоинство. Если бы я чувствовал слабость, я бы не приехал, конечно, спрятался. Я не могу вас просто взять и оставить судьбой на двоих. Скоро же пора отдыхать мне. Будет грех большой, если я уйду, поругавшись. Не усну просто. Поэтому я приехал в первую очередь для того, чтобы просить прощения за те глупости, которые были. Я официально прошу. Опыт 8 лет независимости показывает, что мы немножко друг друга ущемляли. Ущемляли, когда речь шла о ценообразовании, о соотношении валютной части к товарной части. Сегодня Туркменистан уже имеет определенный рынок. Мы сегодня примерно в сутки продаем по 12-15 миллионов кубометров в Иран по $42 за 1000 кубов. Идет нормально. Из-за того, что не по нашей вине на длительное время были прекращены отношения с Россией, мы действительно начали переговоры с международными компаниями по выведению туркменского газа на мировые рынки. Но мы над этим долго работали. Сначала с вами вместе работали. Но Черномырдин хитрый фокус выкинул, когда мы газопровод хотели через Иран, Турцию в Европу провести. На корню все зарубил. Потом мы начали работать над газопроводом через Афганистан, Пакистан. Мы бились, приглашали и вас участвовать. Вы там 30% объемов зарезервировали, мы согласились. Потом тянули. И опять на полпути вы вышли, решили не участвовать. Мы с Украиной вели переговоры. Долго тяжба шла. Вы цену транзитную не устанавливали. Плечо давали нам в обход Москвы. В итоге этот вариант у нас не получился. Украина оказалась неплатежеспособной. Сегодня она товарную часть платит кое-как, а валютную не платит. Вяхерев был готов унизиться, потому что знал, что через пару месяцев Ниязов собирается возобновить переговоры о судьбе Транскаспийского трубопровода. В январе 2000 года в Ашхабад должны были слететься представители Азербайджана, Грузии, Турции и компании PSG и Shell. Но и в «Газпроме» все изменилось. Теперь ситуация подсказывала Вяхереву, что нужно закупить у Ниязова весь газ подчистую. Желательно руками Итеры. Туркменбаши соглашался продать только 20 миллиардов кубометров газа из 60 миллиардов добываемых в год. «Вы волк. Самый хищный волк. Чисто из человеческих побуждений я к вам прилетел. Я вам клянусь, мамой, папой клянусь». И не напрасно. Унижение соперника опьянило Ниязова. Он вновь отказался от проекта трубы на дне Каспия. После 10 лет унижений он вдруг понял, что нужен всем. 19 февраля 2000 года Туркменбаши праздновал свое 60-летие. Этот день уже несколько лет являлся в Туркмении национальным праздником. И, конечно, Ниязов пригласил своего старого друга, самого хищного волка, Рама Вяхерева. Прямо с трапа самолета главу «Газпрома» повезли на открытие нового текстильного комбината. Там Вяхерева встретил Ниязов, который вместо приветствия сказал: «Извинись еще раз всенародно за то, что год назад ты съерничал и сказал про нашу страну, клиент должен дозреть». Телекамеры, естественно, работали. Такого дежавю Вяхерев уже, видимо, не ожидал. Прищурившись, он прижал руку к груди и сказал прямо в камеру: «Прости, народ». Ниязов был доволен и повез Вяхерева праздновать свой день рождения. Еще за неделю до юбилея он предупредил членов правительства, что это должен быть скромный праздник. Поэтому его портреты в центре Ашхабада спешно задрапировали коврами с народными орнаментами, золотые статуи президента убирать не стали. Начался парад. По площади промчались несколько сотен всадников на халтыкинских скакунах, каждый стоимостью в несколько миллионов долларов. Ниязов стоял и внимательно смотрел на реакцию Вяхерева. Он знал, что у главы «Газпрома» проблемы, и скоро ему, председателю правления, придется уйти. А духовный светоч всех туркмен, первый и пожизненный президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Туркменистана, генерал армии, навеки великий Сапармурат Туркменбаши останется навсегда. И он сказал Вяхереву, что в ближайшие 30 лет будет поставлять «Газпрому» по 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это и правда был последний визит Вяхерева в Туркмению в качестве полновластного хозяина «Газпрома». Всего несколько недель спустя, после 60-летия Ниязова, президентом России был избран Владимир Путин.